Глава 12. В первую очередь из сундука появилась запасная шляпа Барда, которую я, выглянув из фургончика, телекинезом натянул на голову уныло чапающему по проселку Васильку, тащащему транспорт за оглобли. «Спасибо, мастер!» — поблагодарил он меня, и я вернулся внутрь, присоединившись к ковыряющимся в сундуке спутницам. «Кожа?» — недоуменно спросила дракоша, достав круглый, тонкий, качественно выделанный кусок. «Это натягивать на там-тамы», — указал я на бардовские барабаны в виде двух обтянутых кожей околобочонков. Еще к ним полагалась тарелка, которая, как мне кажется, когда-то была крышкой котелка, но была сплющена. Пофигу, звук издает громкий и сочный. «Поняла», — кивнула Аршиса, убирая предмет. «Мне кажется, тебе это подойдет, святая», — достала Мария нарядное зеленое платьице с оборочками и декоративными цветочками. «Не став себя уговаривать, переоделся. Чего девочек-то стесняться?» И посмотрел на обновленного себя, висящее на одной из стен передвижной гримерки зеркало. А что, очень даже миленькое. Прекрасно подчеркивает мою осиную талию, подол скрывает костлявую задницу, а зажившие после отцовских наказаний коленки давно вернули себе розовый цвет вместе с оставшейся частью тонких ножек, выглядывая из-под платья. «Тебе очень идет», — похвалила Маша, умиленно глядя на меня. «Но под это платье нужна другая прическа». И она достала откуда-то из недр рясы гребень. «С радостью доверю тебе свои волосы, но не сейчас», — отмахнулся я и улыбнулся погрустневшей девушке. «Это же сценические наряды, верно? Значит, и прихорашиваться к ним нужно перед выходом на сцену». Маша вздохнула и согласилась, и я переоделся обратно в привычную мантию. Платье оказалось не слишком-то удобным. Сценическое же. Далее из сундука появилось очень легкомысленное красное вечернее платье. В таких не зазорно ходить на декадансные вечеринки, перетекающие в массовые оргии. Само собой, немедленно заставил Машу его примерить. «Не слишком ли откровенно?» — покраснела Мария, пытаясь прикрыть ручками почти вываливающуюся из глубокого декольте грудь и подтянуть едва скрывающие трусики подол. «Вовсе нет. Уверен, во время ближайшего выступления у тебя появится невероятное число поклонников». Нагло пялись. «Я девочкам не можно». На Машу улыбнулся я. «Такие поклонники мне не нужны», — фыркнула Маша. «И как мы собираемся выступать? С тобой и Васильком все понятно, но мы с Аршисой», — указала на неприязненно рассматривающую извлеченные из сундука драгоценности. «Даже мне понятно, что подделки. Стекло да позолота. Совершенно не умеем играть». «Опять?» — поинтересовался я. «Ну-ка, спой что-нибудь», — попросил Машу, игнорируя грустный бубнёж Аршисы. «Чёртовы разумные могут обмануть друг друга этими жалкими побрякушками, но настоящего дракона не проведёшь». Маша покраснела ещё сильнее. Тщетно попыталась одёрнуть платье в последний раз, смирилась с неудачей, вздохнула и спела какой-то церковный гимн. В моём мире я такого не слышал, но посыл понравился, что-то типа «Коллективный труд — дело богоугодное». «Хороший голос», — искренне похвалил я жрицу. «Спасибо», — счастливо улыбнулась она, поёрзала. «Но петь что-то божественное в таком виде ты и не будешь», — закончил я за неё, доставая из сундука полупустой блокнот и вполне современного вида карандашик. Гораздо удобнее перьев и чернильниц, которые мне довелось понаблюдать во время удручающе короткого визита в штаб-квартиру местных попов. «Василёк!» — заорал я. «Да, мастер!» — заорал он в ответ. «Тут блокнот с текстами, я добавлю туда новых!» «Буду крайне благодарен, мастер!» И выходить никуда не пришлось. «Так что сейчас напишу тебе парочку, выучишь. С инструментами потом что-нибудь придумаем, а пока придётся отдуваться нам с Васильком». «Я бы хотела петь что-нибудь красивое», — попросила Маша, переодеваясь обратно в рясу. «Хорошее зрелище». «А ты хочешь спеть?» — поинтересовался я у дракоши. «За исключением той, что пела ты, я запомнила только песню Василька». Она указала коготочком в нужном направлении. «Не, её ты петь точно не будешь», — вздохнул я. «Иначе придётся хорошенько вымыть тебе рот». «От тебя я и покруче словечки слышала», — фыркнула дракоша. «Что ж себе не вымыла?» «Это называется возрастной ценз», — пояснил я. «Подрастёшь, сможешь пользоваться всеми существующими словами». «Это глупо», — надулась она. «Согласен», — вздохнул и я, Вспомнив, как мама гоняла меня по двору веником за неловко оброненное «блядь». Забавная штука память. Больше полувека прошло, а до сих пор это помню. «Тогда я спою ту, что пела ты», — решила Аршиса и выразительно посмотрела на гитару. Поняв намек, взял инструмент и заиграл. Итог? «Офигеть!» «Это я». «Вот это да!» Я находила в школьной библиотеке обрывки легенд, в которых драконы очаровывают разумных своим пением, но считала это выдумкой. Это Маша. «Прости, мастер, но это пение самое прекрасное, что я слышал!» — раздался снаружи голос Василька. Обидевшись, снял с барда усиление, услышали кряхтение и звук роняемых на землю оглобель. «Прости, мастер, что усомнился в твоем величии!» — сделал Василек правильный выбор, за что получил усиление обратно. Подмигнул спутницам, давая понять, что просто пошутил, снова залез в сундук и вынул оттуда накладные драконьи рога где-то полуметровой длины, накладные драконьи крылья размахом где-то в метр и платье, стилизованное под чешую. Еще были накладные когтистые лапки, но у девочки есть свои. «Давай примерим», — предложил я обновки Аршисе. «Не очень-то я хочу надевать это убожество», — презрительно покосилась она на усыпающие платье блестки. «Это будет обманом второго уровня», — заговорщицки прошептала я девочке. «Теперь ты будешь дракон, который притворяется людоящером, который притворяется драконом». Дракоша зависла на добрых пару минут, которые я тратил на окончательное разбирательство с сундуком. Еще там был костюм дерева, костюм дворецкого, костюм горничной, потом примерю его на Машу, костюм медведя и несколько домотканных тряпок. На этом ревизия закончилась. Аршиса отвисла и вынесла вердикт с крайне самодовольной мордашкой. «Второй уровень обмана — это круто. Теперь жалкие и разумные точно ни за что не догадаются о моей истинной природе». Вернув личику, ставшее привычным за последние пару дней, со времен первичного приручения полуулыбчиво любопытное выражение, дракоша обратилась к Маше. «А какие еще легенды о драконах ты знаешь?» «Очень мало», — вздохнула та. «По правде говоря, святая знает о вас гораздо больше меня». Мария покраснела и призналась в страшном. «И если честно, меня больше интересовали любовные романы». «Хорошая девочка», — невольно похвалил я этакую милаху, снова взял гитару и, оставив Машу краснеть, дальше предложил Аршисе. «Раз у тебя настолько хорошая память, будешь петь прошлую и еще вот эту». «Мастер, прошу вас, повторите еще разок!» Раздалась снаружи бардовская мольба. «Это самая лучшая песня в мире», — блеснула глазками Аршиса. «Самая, самая драконья», — подобрала она подходящий эпитет. «Очень рада, что тебе понравилось», — улыбнулся девочке. «Теперь попробуй ты». Текст пришлось немного поменять, чтобы обойти детские травмы маленькой дракоши. «Там тот последний в моем пламени превратилось в «там те собратья по племени». А строчка «Вспоминаю о той, что когда-то крылатой была, она давно умерла, из-за явных ассоциаций с матерью девочки, чуть потеряла в прелести, превратившись в «она давно уж ушла». «А мы точно найдем маму и моих сородичей?» С такой надеждой посмотрела на меня дракоша, что я просто не смог ответить иначе. «Мир велик», — развел руками, как бы подчеркивая величину. «И если Маша ничего не знает о драконах, это не повод переживать», — подмигнул девочке и уверенно добавил. «Если где-то открылась запечатанная 200 лет пещера, где гарантии, что такого не произойдет в других местах? Вполне возможно, что в земных недрах до сих пор сладко спят сотни твоих братьев и сестер». Маша от моего рассказа побледнела. «Да уж, если эти сотни драконов отправятся заливать огнем людские поселения, хреново будет всем. Ладно, я это все равно выдумал ради утешения моей дорогой внучки». «Внучка? Ну да, а кто еще? Кормлю вкусняшками, одеваю, рассказываю сказки, воспитываю. Чем я не бабушка? И весьма неплохая, смею заверить, бабушка. Вместо розок и ругань у меня терпение и подробное объяснение того, почему я прав». «Святая, а почему боги, а не бог?» Закусив губку и глядя в пол, спросила Маша. «Опасно. Потому что мы живем в одном мире из множества», — попытался объяснить я. «И в каждом мире есть свой бог, которого мы, само собой, почитаем», — перекрестился. «Никогда о таком не слышала», — вздохнула Мария. «Но если об этом говорит святая, нет смысла не верить», — блеснула на меня глазками. «Умничка», — похвалила я жрицу. «А как тебе такая?» Решив немного поправить набожность, заиграл следующую песню. «А это поистине богоугодно», — с выступившими на лице слезками религиозной радости оценила Маша. «Все равно драконья лучше», — буркнула Аршиса. «Эта песня хорошо подойдет к танцам», — авторитетно заявил снаружи Василек. «Впереди в полусотни шагов крупная группа разумных на лошадях», — внезапно заявила наша ищейка-дракон. «Маша, как договаривались», — скомандовал жрица, она кивнула и ловко спрыгнула на дорогу, чтобы обойти фургончик и сесть на козлы. «Ха, они как тут артисты!» — раздался хриплый, брутальный голос через пару минут. Мы с дракошей к этому времени спрятались в сундуке, оставив приоткрытой крышечку, чтобы слышать окружающий мир. «Доброго вечера, доблестный страж!» Я прямо видел, как Василёк кланяется, снимая свою новообретенную шляпу. «Доброго вечера! Да пребудет с вами милость его!» Ощутил, как Маша наложила на встреченный патруль стражи массовое благословение. «Спасибо, юная жрица!» — голос командира немного подобрел. «А чего это ты с бардом ездишь? А это чего у вас там сзади?» — раздался цокот копыт. «Корова?» «Так вышло», — вздохнула Маша. «Я выполняла задание по поиску коровы Зефирки и случайно спасла барда Василька». «Чего только в Империи не увидишь», — судя по всему, перекрестился стражник. «Ладно, езжайте», — дозволил он нам. «За мной!» «А это уже своим». Дождавшись, пока звуки патруля гораздо менее тихие, чем можно ожидать, магия похожа. Вот мы их и не услышали заранее. Стихнув вдалеке, поморщился от хлынувшего в сундук света. Маша открыла крышку. У лежащей рядышком в обнимку со мной Аршиссы таких проблем не возникло. Вертикальный зрачок имеет свои плюсы. Поэтому она аккуратненько, чтобы не зацепить меня коготочками, выбралась. «Глупые и разумные даже не догадались, что пропустили дракона и опасную беглянку», — издевательски захихикала она. «Опасная беглянка — это я». «Хорошо, что на артистов почти не обращают внимания, чем некоторые пользуются, провозя товар без уплаты торговой пошлины», — пояснила Маша. «Никогда за все прожитые десятилетия я не позволял себе нарушать имперских законов», — запротестовал снаружи ездовой бард. «Я всегда был законопослушным бардом». «Я верю тебе, Василек», — успокоила его Маша. «Но ты ведь не станешь отрицать, что твои коллеги по цеху этим промышляют». «Такие бросают тень на нас всех», — цыкнул бард. «Особенно этот ублюдок Ландыш». «А у кого-то есть конкурент?» «Когда придем в деревню, крестьяне точно начнут просить у них выступить», — перевел тему бард. «Ну и выступишь». Пожал плечами невидимый ему я. «За еду и ночлег для нас всех». «Может быть, мастер?» «Пока программа не составлена и не отрепетирована, мастер на сцену ни ногой», — отрезал я. «Так что сегодня будешь петь свой обычный репертуар, а по пути к деревне побольше...» «Как там ее?» — обернулся к Маше. «Тихие липы», — с явным удовольствием произнесла красиво пасторальное название Маша. «У них как раз священник уезжает по окружающим деревням», — добавила она уже знакомую по предыдущей сверке планов деталь. «Вот по пути к тихим липам и потренируем полноценную концертную программу». «Как и ожидалось от мастера. Нет смысла тратить силы на нищую деревню, которая все равно не сможет нормально заплатить». «Неправильно понял мои лень и перфекционизм, Василек». Остаток пути прошел прикольно. Сначала примерили на Аршису ее драконий костюмчик. Накладные рога неплохо держались при помощи щита на природных рожках девочки. Кич, конечно, жуткий, но для сельской местности костюмчик очень достойный. Далее девочка отобрала у меня куколку, подарок Серафимы, и уселась на скамеечку играть с ней. «Рррр, я страшный дракон!» — со счастливой улыбкой запугивала она несчастную игрушку. «Мое пламя тебя пожрет!» Я вздохнул. Перевоспитание дракона — тяжелый труд. «Но если отдашь все ценное, что у тебя есть, так и быть, я пощажу твою жалкую жизнь!» Но процесс идет. «У разумных много всего хорошего», — вынырнув из мира фантазии, пояснила мне Аршиса. «И они как корова. Если время от времени сдаивать из них нажитое, получится намного выгоднее, чем сжечь всех один раз, хоть это и весело», — добавила она. «Какая ты умничка!» Пододвинулся к дракоше, обнял, потрепал по голове. Сразу поняла главный плюс разумных — производство ништяков. Маша укоризненно посмотрела на меня, Я подмигнул, и она успокоилась, сочтя сказанное мною за педагогический прием. А это он и есть. Несколько странный, правда, основанный на постепенном закрытии окна Авертона. Сначала Аршиса была откровенно опасной, потом просто агрессивной, а теперь совсем не против грабить разумных, отпуская их живыми, нагулять жирка. Дальше станет только лучше. Вернуть корову получилось уже под конец заката. Как-то прямо быстро сегодняшний день пролетел, а я, сидя в фургоне, этого и не заметил. «Какие молодцы!» — хвалила нас Серафима, с любовью поглаживая Зефирку. «Я уж и не надеялась. Если жрица что-то обещает, она это делает», — обиженно ответила Маша. «Не дуйся», — улыбнулась ей селянка, покопалась в кармашке и протянула жрице наборный браслетик из камешков и ракушек. «Спасибо!» — обрадовалась наконец-то полученному подарку Мария, примеряя браслетик и показывая его нам. «Тебе идет», — одобрил я. «Красиво, но ценность нулевая», — пожала плечами дракоша. «Тогда прими вот это», — хохотнула крестьянка и протянула девочке плату за задание. «Спасибо», — оценила Аршиса аккуратно, сложила мелкие купюрки и убрала куда-то в недра мантии. «Хм-хм!» Думающий, что подкрался незаметно, староста Демьян привлек к себе внимание. Посмотрели на него, и он объяснился. «Мне сказали, что в деревню приехал сам Василек, сидящий на козлах. Выпрягся. Барт церемонно кивнул. Полевые работы на сегодня селяне закончили, поэтому на улицах было малолюдно, но редкие встречные тут же сигали переулками и огородами в одном направлении. Вон оно куда оказывается. «Много заплатить мы не сможем, но угощение и ночлег будут со всем нашим уважением», — обрисовал перспективы Демьян, низко поклонился, комкая в руках снятую в начале разговора шапку. «Споете нам?» «Если просят». «Нужно петь!» — сымитировал энтузиазм Василек. «Тогда мы все приготовим!» — оживился Демьян, указал пальцем в нужном направлении. «Вон там у моего дома площадь небольшая, через полчаса будем рады видеть вас там!» «О, я чего я стою тогда?» — всплеснула ручками Серафима. «Не одета, не чесана!» И она повела Зефирку в свой двор, начисто потеряв к нам интерес. «Ей скоро в люди выходить!»